Ну, в таком разе мы с вами, гражданин Жеребяткин, посчитаемся. Я найду правду. Теперь не прежние времена. Так влетит, что... И экзаменаторам действительно влетело.